друга хлеба или брата три. Сами совсем забыли горький жизненный час. Первая любовь пусть вашим сердцем владеет. Первая любовь, как многих она согреет. Близкий, далекий, погрязший порог. Храни ее в сердце верно, донеси холодным сердцам. Первая любовь пусть нашим сердцем владеет. Первая любовь, как многих она согреет. Близкий, далекий, погрязший порог. Если ваша любовь охладела, то спешите к Голгофе скорей. Вот она у Христа засияла.